Часть вторая. Глава 25. Медовый месяц пришел к концу, и счастливая молодая чета, вернувшись в Даклу, поселилась в доме, который Джастис Уоллен преподнес своей дочери в качестве свадебного подарка. Это был большой белый особняк с куполообразной крышей, стоявший на одной из тихих отдаленных улиц. В нем было с десяток просторных комнат, к которым подошло бы любое убранство, но молодые согласились на том, что лучше всего обставить их в стиле, к которому Бенишия привыкла в отцовском доме, в стиле американской старины. К дому примыкал участок земли, акров в 25. Джастис закрепил за дочерью капитал в 40 тысяч долларов, а его жена позаботилась о полном обзаведении молодых, начиная с мебели, все Шератон, Чиппендейл, Хэппи Луайт и кончая бельем и посудой. От других родственников Бенишия получила в подарок серебро, хрусталь, медную и бронзовую утварь. Тетушка Эстер из Дэши прислала ящик столового серебра, а мистер и миссис Бенджамин Уоллен из Филадельфии – бронзовые каминные щипцы старинной работы. Ханна Барнс, не желая отстать от богатой родни, подарила чудесный сервиз китайского фарфора. Одним словом, с первых же дней в доме воцарилось изобилие, казавшееся Солону даже чрезмерным. «Поистине провидение милостиво к нам. Если только это волею провидения мы живем среди такой роскоши», — сказал он однажды Бенишии, вскоре после того, как они устроились в своем новом доме. «Твоя правда, милый», — ответила Бенишия. «Мне часто приходило на ум, что мои родители и я сама слишком щедро осыпаны божьими милостями. Но раньше у меня не было своих денег, и я не могла помогать другим. Теперь же, имея собственные средства, мы с тобой можем делать немало добра и утешаться мыслью, что достаток, который нам дан, мы обещаем на цели, угодные Господу». Это соображение поразило Солона своей глубиной и справедливостью. Бенишия словно показала ему, что она и умнее его, и глубже разбирается в религиозно-нравственных вопросах, хоть у нее вовсе не было такого намерения. Солон подошел и обнял ее. Какая ты умная, и какое у тебя золотое сердце, Бенишия! Не знаю, чем я заслужил такое счастье!» И в самом деле сбылись все его юношеские мечты. У него хорошая работа, красивый дом, прелестная молодая жена, влиятельные друзья и родственники. Он здоров и полон сил. Солон посмотрел в окно, на поля, уходившие вдаль к западу, и у него даже дух перехватило. Такая красота была кругом. За широким лугом виднелся другой дом, живописно белевший на темной зелени сосновой рощи. От косых лучей заходящего солнца оконные стекла пламенели золотым огнем. На лужайке у гамака, подвешенного меж двух старых дубов, попрыгивала малиновка и несколько черных дроздов. «Хорошо, правда?» — задумчиво спросил он. «Ах, Солон!» — вздохнув, ответила Бенишия. «Я так счастлива с тобой! У меня есть все, чего можно желать!» Солон и Бенишия вполне готовы были удовлетвориться той немудренной жизнью, которой жило даклинское общество. Войти в эту жизнь им было легко. Молодую чету, известную своим примерным благочестием, а кроме того, обладавшую положением и связями, везде встречали с распростертыми объятиями. Очень скоро после свадьбы Бенишия поняла, что к душевному складу Солона как нельзя лучше подходит старозаветная безмятежность этого полудревнего существования. Он был наделен всеми добродетелями, располагавшими к такой жизни, и свободен от всех пороков, которые мешали бы примириться с ней. Лучшее общество округи состояло из квакерских семейств, и Солон со своей милой и приветливой женой скоро заняли видное место в даклинской общине. Со многими членами этой общины Солона связывали добрые отношения, установившееся еще в ту пору, когда он вел с ними дела, помогая отцу. Но теперь он для них был уже не молодой Барнс, состоящий при отце и матери, а Солон Барнс, помощник кассира Филадельфийского торгово-строительного банка. Молодой человек с отличными видами на будущее, один из самых уважаемых граждан Даклы. Ему уже не раз случалось держать речь в молитвенном собрании, и старейшины общины, ее духовные наставники, находили, что у него есть все данные для того, чтобы со временем самому сделаться одним из старейшин, и что следует почаще привлекать его к участию в богоугодных делах общины. Женская часть общины была в восторге от Бениши. Молодых супругов наперебой приглашали в дома окрестных друзей, и сами они тоже нередко принимали гостей в своем уютном доме. Как-то раз Солона попросили вместе еще с двумя друзьями взять на себя обязанность воздействовать на одного из членов общины, позволявшего себе обидные замечания по адресу другого. Солон дал согласие и повел дело так умно и тактично, что по всей округе заговорили о его необыкновенной чуткости и добросердечии. Вскоре после этого его избрали членом постоянного комитета вспомоществования, назначением которого было заботиться о беднейших членах Даклинской общины и помогать им в нужде. Солон вставал в половине седьмого, обходил свое хозяйство, заглядывал на конюшню и в хлев, отдавал распоряжение работнику. После завтрака он садился в кабриолет, и тот же работник вез его на железнодорожную станцию. Без 5:09 он выходил из вагона на вокзале Брод-стрит в Филадельфии и ровно в 9 являлся в банк. До 3 часов, а иногда и дольше, он сидел у одного из кассовых окошечек, проверяя чеки и отчитывая кредитные билеты. А иногда, по поручению своего начальника, мистера Эверерда, разбирал просьбы о мелких судах, поступавшие в отдел кредитов. Картотека, которую он завел для Эверерда, успела разрастись до гигантских размеров. К его услугам был и другой справочный материал. Разные каталоги, бюллетени, указатели. Но нигде не нашлось бы таких исчерпывающих сведений о браках, кончинах, судебных процессах, банкротствах, оценках и переоценках. Словом, обо всем, что касалось частных лиц, банков и корпорации Филадельфии и ее окрестностей. Человек глубоко нравственный по природе, Солон, кроме того, привык судить о делах и людях в свете определенных, незыблемых принципов и понятий. По его представлениям, люди, достигшие высокого положения в обществе или большого богатства, были обязаны этим только своему трудолюбию и благоразумию. Правда, иногда до его ушей доходили слухи о сомнительном происхождении иных крупных состояний, и это смущало его. Ведь в Библии ясно сказано, что кто нажил богатство несправедливыми путями, тому добра не будет. Он всячески старался идти навстречу мелким дельцам и предпринимателям, состоявшим в числе клиентов банка, но мало-помалу ему пришлось убедиться, что и среди этих людей далеко не все безупречны в своих делах. Работая с отцом в Дакле, он привык думать, что только истинно достойные люди имеют право на поддержку кредитных учреждений. Здесь же, на его глазах, через кабинет мистера Эверерда, проходили ежедневно самые разнокалиберные дельцы, фабриканты, торговцы, предприниматели. И единственным, что решало вопрос, оказывать или не оказывать им такую поддержку, служила их платежеспособность. Солом пытливо присматривался ко всем этим людям. На его взгляд, следовало бы принимать во внимание и нравственные качества каждого клиента. Исправно ли он исполняет свой религиозный долг? Воздержан ли в своих привычках и образе жизни? Достаточно ли скромный, в то же время опрятно одевается? В добропорядочном ли окружении живет? Заслуживает ли он вообще звания честного человека и доброго гражданина? Все эти обстоятельства казались Солону крайне важными для суждения о человеке. Полный таких возвышенных мыслей, он каждый день ездил в Филадельфию и обратно, соблюдал в обращении положенные формы вежливости, интересовался всем, чем считал себя обязанным интересоваться, и мечтал о том времени, когда они с Бенишей обзаведутся большой семьей и станут жить, как завещано людям от Бога. Так мирно и безоблачно текли его дни в ожидании счастливого события. Бениша должна была скоро сделаться матерью. Как вдруг слегла Ханна Барнс, заразившись инфлюенцией, эпидемия которой свирепствовала в Восточных Штатах. Несмотря на старания врачей и самый заботливый уход, она прохворала 2 недели и умерла к поистине безутешному горю мужа и детей. Синтия незадолго до того вышла замуж и жила в Йорке, штат Пенсильвания, где муж ее был одним из руководителей квакерской общины, но когда мать заболела, ее вызвали в Даклу. Самый жестокий удар эта смерть нанесла Солону. Он страдал так глубоко, что временами на него находили приступы мрачного, мертвящего оцепенения, грозившие не только поколебать его религиозные устои, но и повредить рассудок. Он как-то сразу постарел и долгое время был не в силах сосредоточиться даже на работе. Не раз он рыдал, оставшись один в комнате, но в конце концов на помощь ему пришла религия. Призвав все свое мужество, он напомнил себе, что нужно быть благодарным Творцу за многие милости, неспосланные ему прежде. Кроме того, он чувствовал себя обязанным утешить и поддержать Бенишию, ведь она не только горевала о Ханне, но и болела душой за него, зная, как он любит свою мать. Единственным, что облегчало их скорбь, была мысль о ребенке, который скоро должен был родиться. Эта мысль помогала им крепиться в ожидании лучших дней.